«Костя, ты где был?» Дверь в мою комнату открылась, и в проеме показалась фигура отца. «Да так, по делам», — туманно ответил я, — «а сейчас я буду собирать вещи, мне еще к Демидову лететь. Так что прости, отец, но у меня сейчас совсем нет свободного времени», — аккуратно прикрыв дверь, я мысленно поморщился. «Нет, конечно, родители, это хорошо, пусть они даже не подозревают о моей настоящей сути, вот только их идея с браком мне почему-то все меньше и меньше нравилась. Причем я даже не мог понять, что конкретно мне не нравилось, просто не хочу, и все тут. С вещами у меня, конечно, было не очень, и по-хорошему надо бы для начала по магазинам проехаться, но сделаю это уже в вотчине Демидова, у такого богатого князя в хозяйстве точно найдутся нормальные магазины. А теперь пришла пора звонить самому князю. «Доброго дня, князь», — бодро начал я, прикладывая ведон к уху, — «как ваши дела?» — не потревожил. «Константин», — басом ответил Демидов, — «нет, конечно, какие тревоги, а ты никак ко мне в гости собрался?» «Угадали, князь», — я усмехнулся, — «решил взять отпуск на неделю, а у вас, говорят, места глухие, можно так спрятаться, что никто не найдет, вот я и решил, что мне это подходит». «КХМ, нет, ну есть такое», — как-то странно ответил Демидов, — «если хочешь, дам тебе провожатых. У меня есть тут один охотничий домик в забытой богами деревушке, там точно к тебе никто лезть не будет. Но сначала аномалия, помнишь, мы договаривались с тобой в Поднебесной». «Помню, князь, помню, все сделаем. Ну так что, я тогда на дирижабль, ждите в гости». «Добро», — уже более веселым голосом ответил Демидов, — «встретим, примем, все как надо сделаем. Храм всех богов, Москва. Ну, что скажете?» Род собрал остальных богов в главном зале. С недавних пор все жрецы отсюда ушли, если раньше храм был полон людей, то сейчас тут находились исключительно боги, незачем простым людям слушать разговоры богов. «Целый пантеон, род», — мрачно произнес Перун, — «мы не справимся, у нас не те силы, нас всего пятеро, ну, если считать Лаки, то шестеро, вот только с той стороны, по словам парня, целый десяток богов, будь мы в полной силе, у нас был бы шанс, а так», — Перун махнул рукой, — «нет, род, нам не победить». «Все не так однозначно», — загадочно произнесла Макаш, — «у нас есть шанс, правда, для того, чтобы победа осталась за нами, должны сложиться сразу несколько факторов, и пока я не уверена, что все будет как надо. Одно я знаю точно, парень сыграет решающую роль, а мы когда-нибудь сможем обойтись без него», — недовольно проворчал Виллис. «Каждый раз этот малец тут, да еще и позволяет себе слишком многое, мы же боги, а он обычный человек. Я к Перуну отношусь сами знаете как, но, род, надо было дать нашему любителю молнии поставить этого сопляка на место. Так почему сам не поставил?» Род усмехнулся. «Ты попробуй, а мы со стороны поглядим. В отличие от тебя, Виллис, я внимательно слушал рассказ Мараны и многое для себя почерпнул. Парень не так прост, как кажется, и если ты выйдешь на честный бой против него, то у тебя есть все шансы проиграть. Поэтому я бы не советовал тебе, Виллис, выходить против парня». Улыбка Рода стала еще шире. «Сейчас нас волнует только одно, как победить в будущей войне. Макаш, ты ведь говорила, что мы успеем подготовиться к бою, разве не так?» «Все так, Род», — богиня кивнула, — «ну так время у нас есть. 2 недели, мы все успеем. Как всегда, никакой точной информации, одни лишь намеки». Верховный бог поморщился. «Ладно, давай рассказывай, что ты там придумала?» Макаш лукаво улыбнулась и медленно начала говорить. «Москва. Клановый квартал Распутиных. Костя, дед остановил меня как раз в тот момент, когда я собирался спуститься на первый этаж. Зайди ко мне на секунду». После этих слов старик скрылся у себя в кабинете, ну а мне ничего не осталось, кроме как идти к нему. Не хотелось обижать старика. Зайдя в кабинет, я отметил, что на столе бумаг стало намного меньше. Видимо, дед разгреб большую часть дел. «Костя, тебя какая муха укусила?» Дед нахмурился. «Ты чего отца выгнал?» «Да не выгонял я никого», — удивленно ответил я. «Просто закрыл дверь, а то у него, видимо, было настроение поговорить, а вот у меня с этим делом не очень. Да и вообще, деда, не пора отца с мамой к делу приобщить? Сам подумай, мы с тобой то на войне, то я аномалиями занимаюсь, земли рода приумножая, а они...» «Нет, я все понимаю. Они долгое время отсутствовали, но они взрослые люди, деда, не знаю почему, но я начал заводиться, вместо того, чтобы делом заняться. Они решили мою личную жизнь устроить, а это о чем говорит? О чем, дед? Кажется, растерялся Костя, не морочь мне голову. Да о том, что им нечего делать, деда, вот о чем это говорит. Я взял себя в руки, да и вообще, я уже договорился с князем Демидовым, так что уже сегодня вечером я буду отдыхать, устал я, честное слово. Тебе бы, кстати, тоже не помешало отдохнуть, деда, вон уже синяки под глазами появились. Сам разберусь, буркнул дед и улыбнулся, ладно, иди уже, Тихон тебя проводит. А вообще знаешь что, бери-ка его с собой, да еще парочку дружинников. А вот тут я откажусь, деда, я отрицательно покачал головой, я хочу отдохнуть, а ты сам знаешь Тихона, он же будет как хвостик за мной ходить. Ну ладно, как знаешь, недовольно ответил дед, но учти, если что, я из Никитки всю душу вытрясу, не дай боги с тобой там что-то случится. Я кивнул и, попрощавшись с дедом, быстро покинул дворец. Родители с сестрами куда-то уехали, видимо погулять, так что я спокойно сел в автомобиль, который отвез меня на аэродром. Там я купил билет на нужный дирижабль, и через полчаса мы уже были в воздухе. В большой каюте класса люкс я рухнул на кровать, и через несколько минут я уже спал. Москва. Императорский дворец. Алексей уронил очередного спарринг-партнера на маты и довольно улыбнулся. Давно он не тренировался в полную силу, так, чтобы до пота, до разбитых костяшек. Ваше императорское величество, голос князя Орлова заставил государя отвлечься, у меня новости касаемо Поднебесной. Говори, государь взял услуги полотенца и вытер лицо, что случилось? Наши войска смогли одержать несколько побед, еще одна часть армии Поднебесной уничтожена. Орлов довольно улыбнулся, так что теперь у нас есть все основания на то, чтобы запросить больше репарации у их небесного дракона. Да ну его, этого мальчишку, император отмахнулся, будем вести дела с тем, кто придет после него. Я уверен, что аристократы в Поднебесной недолго будут терпеть этого идиота, он развязал войну, и в любом случае ответит за это. Правда, его свои же люди тихим вечером напоят холодным молочком. Алексей усмехнулся, куда больше меня радует, что наша империя очистилась от крупной аномалии, и теперь земли рядом с Тобольском станут безопасными. Это открывает большие перспективы, земли-то там хорошие. Хорошие, кивнул Орлов, вот только эти земли теперь принадлежат роду Распутиных. И что? Алексей удивленно глянул на главу тайной стражи. Наставник с большим удовольствием будет работать с нами, в конце концов, мы не чужие друг другу люди. А учитывая, что остальные князья не сильно любят что меня, что Владимира Николаевича, у нас есть все шансы обустроить эту землю так, как нам нужно, не оглядываясь на остальных. Это чревато проблемами, государь, заметил Орлов. Внутри империи растет недовольство, пока это на уровне обычных разговоров среди князей, но рано или поздно это может выплеснуться наружу в виде столкновений. После того, как молодой Распутин полностью закроет аномалии на территории страны, мы возьмемся за внутренние проблемы, Алексей мягко улыбнулся. Не забывай, сейчас у нас война, вот решим вопрос с ней, и возьмемся за остальные проблемы. Нужно все делать постепенно, иначе надорвемся. Кстати, что там с Викой, она до сих пор во владениях Демидова. Так точно, государь, Орлов кивнул и поморщился, не нравится мне все это. Цесаревна запретила даже своим охранникам за ней следить, купила себе мотоцикл и катается по лесам в поисках непонятных приключений. Дети, император развел руками. Чем бы дитя не тешилось, не переживай, она у меня девочка взрослая, уже на уровне крепкого магистра, никто ей ничего не сделает. Орлов ничего не ответил на это, в отличие от императора, он думал по-другому, но государь сказал свое слово, а значит, нет нужды комментировать. Когда дирижабль опустился на землю, я уже был готов к выходу. Вещей с собой я почти не брал, взял деньги да божественные кинжалы Лаки. Вряд ли тут мне придется серьезно воевать, аномалию я могу закрыть и без оружия. Утро по дирижабле меня уже встречали рослые ребята в красивых мундирах с гербом Демидовых. Княжич Распутин, один из здоровяков, сделал несколько шагов вперед и коротко поклонился. Меня зовут Андрей, я буду вашим провожатым. Князь Демидов уже ждет вас, он кивнул в сторону припаркованных в стороне автомобилей. Вам нужно забрать какие-то вещи? Нет, все свое ношу с собой. Я усмехнулся. Насчет же князя, Андрей, а может мы для начала поедем в аномалию, которая беспокоит князя? Нужно уточнить у его светлости. Андрей отошел в сторону, достал ведон и, Судя по всему, позвонил Демидову. Разговор длился недолго, и через минуту Андрей вернулся ко мне. «Князь не имеет ничего против, мы повезем вас в аномалию, господин приказал нам следовать за вами, что бы ни случилось», — здоровяк улыбнулся. «Я знаю, княжич, что вы не любите, когда вам мешают, но придется немного потерпеть. Князь не хочет рисковать, вы на его земле, а значит, он за вас отвечает». Я пожал плечами, отвечает так отвечает, да и не так уж сильно эти ребята будут мне мешать, чтобы начать возмущаться. Мы быстро сели по автомобилям и через полтора часа подъехали к аномалии. ХМ, не очень большая, почему она так сильно напрягает Демидова? Видимо, мои мысли отразились на лице, потому что Андрей поспешил ответить. Наша аномалия небольшая, как вы могли заметить, но проблема в тварях, которые там водятся, Андрей улыбнулся. Это что-то отдаленно похожее на медведей, вот только в отличие от нормальных медведей этих тварей почти невозможно убить. С помощью холодного оружия можно даже не пытаться, кивнул он на мои кинжалы. Вы уверены, что справитесь? Уверен, я кивнул. Но вы, ребята, остаетесь тут. Ну или можете идти в бастион. Кстати, сколько тут бастионов? 2, незамедлительно ответил Андрей. Поднять защитников? Нет смысла, но если сильно хочется, то можно, я улыбнулся. Все, ребята, я пошел, а вы ждите. Думаю, за полчаса справлюсь, не дав удивленным дружинникам сказать и слова, я выскочил из автомобиля и бегом направился в аномалию. Через 200 метров воздух наполнился хаосом, и я увидел первую тварь. Так-так, а вот с таким я раньше точно не сталкивался. Как там говорил Андрей, похож на медведя. Да хрена с 2, разве что только на медведя-мутанта, по-другому эту тварь не назовешь. Ну-с, приступим к веселью. Глава 24. Демоническая хтонь, а по-другому этого монстра было не назвать, бросилась в мою сторону, да так резво, что я еле успел сместиться с траектории и чуть-чуть зацепить демона одним из кинжалов. Тварь обиженно взревела, а я наблюдал за тем, как рана у него на боку затягивается. Ни хрена себе регенерация. Это все-таки не обычный кинжал, а божественный. Но, видимо, демон об этом не знал, потому что рана у него на боку затянулась за несколько секунд, и он плотоядно облизнул острые как бритва клыки. Ну нет, так мы не договоримся, дружок, мне надо аномалию закрыть, а не играть с тобой. Несколько хищных теней появились за спиной твари, и через секунду тот был мертв. Оказывается, несмотря на свою регенерацию, этот демонический медведь почему-то был сильно уязвим к магии. Очень сильно уязвим. ХМ, и почему мне Андрей об этом не сказал? Ладно, вопросы будем задавать потом, а теперь пора решить этот вопрос. Хвостатые, на выход, я мысленно обратился к фамильярам, валите этих недомедведей, а ты, рыжий, со мной к центру, чем быстрее мы поглотим ядро, тем лучше. Коты, вылезшие из моего источника, мгновенно увеличились в размерах и тут же рванули в разные стороны, а мы с рыжим потопали к центру. Шли мы не спеша, благо аномалия была и правда небольшой, и где-то через 10 минут мы были на месте. Так-так, очень интересно. Я замер, не дойдя до центра, передо мной возвышалась странная конструкция, что-то вроде храма. Ну, насколько местные обитатели могли понять, что такое храм, а вокруг этого строения возвышались медведоподобные демоны, в разы больше тех, с которыми мы сталкивались до этого. Но даже не это меня поразило, а демон, носящий, мать его, очки. Да-да, у рогатого на носу расположились всем знакомые очки, и надо сказать, вид у него был более чем экстравагантный. Демон меня, кстати, тоже заметил и замер, не зная, что делать дальше. Хозяин, такого мы точно еще не видели, черный потерся о мою ногу, может, не стоит его сразу убивать, этот демон какой-то не такой, как все, он какой-то странный. Да я сам вижу, что он странный, и правда, демон не бросался в мою сторону, его охрана из медведоподобных тварей тоже стояла смирно. Да, занимательно, в высшей степени занимательно. Человек, не надо меня убивать, немного рычащим голосом произнес демон на чистом русском, поправляя очки, я никому не мешаю жить, ваших защитников не трогаю, хотя они убивают моих зверушек иногда. Ты по-русски говоришь, я... Честно говоря, чуть челюсть не уронил от удивления. Кто ты, мать твою, такой? Меня зовут Даль, демон изобразил что-то вроде поклона, я тут просто случайно оказался, вот и решил жить. Это я уже понял, я аккуратно сунул кинжал в ножны, если что, тут только магия поможет, а конкретнее, «Мне еще плохо дается ваш язык», — как-то грустно произнес демон. «Я не хочу вредить вам, я просто занимаюсь своими делами. Я этот, как его, о», — вспомнил исследователь. Для убедительности он даже поднял когтистый палец к небу. «А ты в курсе, что эта земля принадлежит не тебе? Просто оставить тебя тут я не могу», — я усмехнулся. «Извини, но рогатых я никогда не любил и, что важнее, никогда не оставлял в живых. Ты не станешь исключением». Потянувшись к источнику, я потянул силу, когда демон сделал то, что меня вообще вогнало в ступор. Рогатый упал на одно колено и, непонятно откуда достав кривой кинжал, полоснул себя по лапе. «Я готов дать тебе клятву верности, человек», — глухо произнес он, не поднимая глаз. «Я могу покинуть это место, могу менять внешность, не полностью, но скрыть демонические черты я в состоянии. А еще я знаю многое, очень многое. Например, я замер, чем ты можешь заплатить за свою жизнь. Я знаю, как добраться до одного из миров хаоса», — еще тише произнес демон, — «это достаточная плата. Владыка этого плана давно лелеет мечту о завоевании этого мира. Меня он прислал сюда, чтобы разведать обстановку. Тот мир довольно слабый, для владыки завоевание этого мира — единственный шанс не стать кормом для других. Сейчас расплачусь», — я не выдержал и расхохотался. «Ты сейчас серьезно пытаешься меня разжалобить? Дочхал я на какого-то владыку и на все миры хаоса. Но твоя информация интересна, сколько у него лордов, сколько легионов. Для начала клянись, что ты меня не убьешь». Демон начал дрожать. «Я никого не убивал. Да, мои зверушки пару раз ломали местных воинов, но я не могу их контролировать. Их задача – защищать меня. Вот и все. Хм, дилемма. С одной стороны, принять клятву от демона довольно опасно, рогатые те еще мастера по части того, как обмануть, но с другой, если все и правда так, как говорит демон, то я получу доступ к целому миру хаоса. И правда, почему я сразу об этом не подумал? Каждый мир порядка всегда соседствует с хаосом, так устроена вселенная. Но, с другой стороны, учитывая вмешательство старейшего и его ручного владыки, неудивительно, что я пропустил этот момент. Гадство. Как же все сложно. Хорошо, я приму от тебя клятву. Несколько минут обдумав предложение рогатого, я решил все же согласиться. Только учти, если я хотя бы на мгновение подумаю, что ты меня обманываешь, ты труп, понял? Демон истово закивал головой и начал скороговоркой выплескивать из себя слова клятвы. Хм, а он и правда сильно хочет жить. Такая клятва в состоянии ограничить даже бога, не то что обычного демона. Интересно, откуда он вообще такой взялся и почему отличается от остальных демонов? Где ярость, где животные инстинкты и тупость? Вместо этого передо мной какой-то интеллигент от мира хаоса, по-другому и не скажешь. Когда рогатый закончил с клятвой, его фигура на мгновение исчезла из виду, словно нырнула в мир теней, а через несколько мгновений передо мной стоял человек, и только красноватые глаза и небольшие клыки намекали о том, что это не совсем человек. «Нам с тобой есть что обсудить». Я нахмурился, ты используешь чары, о которых я даже не слышал. Все бывает впервые, как-то миролюбиво ответил демон. Ты же пришел сюда уничтожить аномалию, верно? Верно, я кивнул, и тут мне придется идти до конца. Аномалия должна быть закрыта, по-другому быть не может. Я согласен, тем более что, дав тебе клятву, я смог избавиться от привязки к хаосу. Демон оскалился, теперь я могу поглощать силу мира. И ты даже не представляешь, насколько это сладко. Почему нет, все я представляю, я кивнул рыжему, и через несколько минут кот вытащил мне ядро аномалии. Сопротивлялось оно недолго, раз и нет больше никакой аномалии. Фух, теперь главное объяснить Андрею, что это за человек и откуда он взялся, но, думаю, и с этим справлюсь, в конце концов, это просто дружинник князя, я могу вообще ничего не говорить. Выбравшись из аномалии, я тут же оказался в окружении дружинников и защитников Демидова. Кто-то тряс мне руку, кто-то благодарил, а некоторые даже в гости звали. В конце концов мне удалось выбраться из окружения людей и добраться до автомобиля. Кстати, Даль тоже не отставал, и, что самое смешное, ему никто не задавал вопросов, вот что хорошая репутация делает. «Аномалия закрыта», Андрей вопросительно уставился на меня, и я кивнул. «Закрыто, поехали теперь к князю». Я улыбнулся. «Кстати, знакомься, это Даль, мой помощник, он будет со мной». Андрей смерил демона подозрительным взглядом, но ничего не сказал, и через минуту мы уже ехали в сторону дворца Демидова. Хаос быстро усвоился, и минут через 10 мой источник вновь был чист, а я почему-то почувствовал настоящее умиротворение. Хрен его знает, с чем это связано, но тем не менее это было. Наконец-то наши автомобили остановились, и я увидел в окно огромный трехэтажный дворец. Неплохо живет Демидов, ни в чем себе не отказывает князь, сразу видно. Покинув салон автомобиля, я глубоко вздохнул и улыбнулся. Хорошо тут, тихо, главное, чтобы дальше никаких проблем не было. Константин, ну наконец-то, двери дворца открылись, и на порог вышел князь Демидов. Богатырь сменил броню на деловой костюм, но если в броне он выглядел массивно, то в костюме, наоборот, даже немного смешно. Возможно, дело в размерах, ну или я не знаю. Добрый день, князь. Я тоже улыбнулся, как смогли, так и добрались. Решил по дороге заняться вашей аномалией, теперь можете спать спокойно, ее больше нет. Знаю, знаю, довольно проворчал Никита. А это кто? Он глянул на Даля, незнакомое лицо. А это мой помощник, его зовут Даль. Я усмехнулся, он специалист по всяким странным вещам, решил заняться немного своим образованием, пока буду отдыхать, вот и пригласил его с собой. Ну дело твое, Демидов пожал плечами, пошли в дом, стол уже накрыт, потрещим, новостями друг с другом поделимся, а потом, если захочешь, можешь сразу поехать в охотничий домик. Хотя я лучше бы советовал с утра, но тут уже тебе решать. Так и переговариваясь, мы добрались до огромной гостиной, где перед моими глазами предстал немаленький стол, накрытый по-императорски. Нет, я, конечно, знал, что Демидов человек экстравагантный, но твою ж налево, куда столько еды? Да тут даже если на неделю задержаться, все равно не справится с этим столом. А я хочу просто поесть, один раз и все, не более. Но самое веселое началось, когда мы сели за стол. Оказывается, еда – это не самое страшное. Через несколько минут четверка слуг внесли подносы с разными напитками, причем в основном алкогольными. Пришлось пробовать, плюс еще в процессе нахваливать, иначе Демидов точно бы не оставил меня в покое. Ну, немного покушали, теперь можно и поговорить. Демидов откинулся на спинку стула и улыбнулся. Константин, ты знаешь, что у меня в гостях царевна Виктория? Откуда? Я пожал плечами. А что, наш государь отпустил ее в одиночку? Почему это в одиночку? Удивился Демидов. Да потому что я не видел тут автомобилей с гербом императорского дома, да и императорских гвардейцев тоже не видел. Я усмехнулся, обычно они всегда там, где Вика, ну, по крайней мере, если судить по моему опыту. Девушка захотела уединения, прямо как ты, коротко хохотнул князь, купила себе мотоцикл и колесит по лесам. Я, конечно, иногда своих ребят отправляю глянуть, что с ней, но цесаревна у нас огонь, кому хочешь форы даст. Это да, я кивнул, князь, если вы не против, я бы хотел уже увидеть ваш охотничий домик. Устал я как-то, аномалия вроде небольшая была, но пришлось попотеть. Да какие вопросы, Константин, конечно, Демидов кивнул, Андрей тебя проводит, там слуги все сделали, в общем, думаю, разберешься. Конечно, я глянул на притихшего демона. Он все это время аккуратно уничтожал запасы еды на столе. Ну что, Даль, поехали. Тот кивнул, и через несколько минут мы вновь были в автомобиле, а еще через полтора часа мы заехали на территорию небольшого поселка. Наши автомобили остановились у деревянного двухэтажного сруба, и только после этого до меня дошло, что это и есть охотничий домик. Кажется, Демидов вообще не в состоянии жить в маленьких домах, это не домик, это домище, по-другому и не скажешь. Когда мы с Далем покинули салон автомобиля, дружинники князя попрощались с нами, и вскоре мы остались одни. Куда мы прибыли? Даль вопросительно глянул на меня, это не сильно похоже на город, особенно после дворца властителя, где мы отдыхали. Этих властителей называют князьями, я тяжело вздохнул, о нашем мире ты не очень много знаешь, верно? Демон просто кивнул, и только сейчас до меня дошло, что помимо источника информации он еще и источник проблем. Нет, надо будет заставить котов следить за ним, ну и заодно учить, пусть хоть немного станет похожим на человека, иначе рано или поздно он что-нибудь такое выдаст, и тогда придется выкручиваться. Еще немного постояв на улице, мы все-таки вошли в дом. На то, чтобы обследовать его, нам потребовалось почти час, но в итоге я определился с местом, где буду спать, кинул вещи и спустился на первый этаж. Так, а вот теперь пришла пора поговорить с демоном. Надо узнать все. Несколько часов спустя. Интересную ты мне историю рассказал, рогатый. Покачиваясь в кресле-качалке, я потягивал чай из большой кружки. И что, говоришь, твой владыка нацелился на этот мир? Ага, немного обреченно кивнул демон. У него нет других вариантов, обитаемых миров во вселенной много. Вот только кто ж его к другому столу пустит? Нет, каждый мир под кем-то находится, и только тут долгое время никого не было. Это ты так думаешь? Мне вспомнились метаморфы, и мое настроение тут же испортилось. Тут тоже своих дельцов хватало, даже очень. Ладно, 40 легионов, это не так уж и много, да и если судить по твоим словам, то армия у владыки так себе, пшик, а не армия. Все так, поддакнул демон, я вообще не хотел в этот мир, но у меня выбора не было. Остальные старшие демоны меня не любили, постоянно пинали и унижали. Ну это не удивительно, я усмехнулся, ты себя-то со стороны видел, какой из тебя демон, ни огромных когтей, ни мышц, да и ядро у тебя мелкое. Кстати, почему так? Ну так я полукровка, выдал демон и уставился на меня в ожидании реакции. А я вот не знал, как реагировать, потому что демоны-полукровки, существа еще более редкие, чем полубоги. По крайней мере, Даль первый полукровка, с которым я столкнулся, а демонов я видел много, очень много, больше, наверное, чем даже некоторые владыки. Полукровка, говоришь, и кто у нас мама или папа? Отец демон, слабенький правда, а вот мать у меня была из народа дворфов, с гордостью ответил Даль, не знаю, где они с отцом встретились, да и ее я никогда не видел, когда я осознал себя, то уже находился в мире владыки. Отец какое-то время помогал, а потом плюнул на меня и исчез, видимо сгинул, а может забился в какой-то угол, он на такое способен. Ну теперь, по крайней мере, понятно, откуда у тебя тяга к знаниям, я усмехнулся, дворфы те еще затейники, любят они всякую всячину. Правда, в основном они по механизмам, а ты вот выбрал химерологию. Так у меня под рукой кроме слабых бесов ничего не было, демон пожал плечами, вот и приходилось изгаляться. Самое интересное, что мне Хаос помогал, правда до сих пор не понимаю почему, а вот я понимал. Этот демон сам того не зная создал новый вид существ, и я более чем уверен, что через какое-то время по всем мирам Хаоса появятся такие вот демонические медведи. Хаос стихия хитрая и умная, он быстро найдет, как распространить новых тварей, тем более что они будут даже поэффективнее легионеров в некоторых случаях. Ладно, исследователь, чем ты вообще хочешь заняться? От Хаоса ты освободился, я тебя держать на привязи не собираюсь, какие мысли? Ну, я бы хотел и дальше заняться исследованиями, тщательно выговаривая слова произнес Даль, не знаю пока чем, мне нужны книги. Ты что, и читать умеешь? Я повторно удивился, ну давай, добивай меня, скажи, что ты еще в магии разбираешься. Ну немного, смущенно произнес Даль, у меня не было возможности ее изучить, но все, что связано с Хаосом я знаю. А вот это хорошо, задумчиво произнес я, ладно, время уже позднее, я пошел спать. Демонам вроде сон не нужен, насколько я помню, а вот мне очень даже нужно. Оставив демона на первом этаже, я поднялся в спальню и рухнул на кровать, не забыв перед этим попросить котов проследить за ним. Клятва, конечно, вещь хорошая, но так мне будет спокойнее. Прежде чем погрузиться в сон, я долго размышлял о том, рассказать императору и богам о новой напасти или нет, и в итоге решил пока не рассказывать. Времени достаточно, минимум полгода, так что не будем спешить. Впрочем, одна идея у меня появилась, надо будет обсудить ее с дедом, посмотрим, что скажет старик. Глава 25. Охотничий домик Демидова. Следующее утро. Проснулся я в прекрасном настроении, давно так хорошо не спал. Первым делом узнал у фамильеров, чем занимался всю ночь рогатый, но, по словам Черного, Даль нашел небольшую библиотеку на первом этаже и погрузился в чтение, никуда не отлучаясь. Да, чем дальше, тем страннее, не хватало, чтобы он еще и стихи начал сочинять, тогда точно я скажу, что видел в этой жизни все. Приняв душ, я натянул на себя чистую одежду и уже было собрался спускаться вниз, когда зазвонил Видон. «Доброе утро, Костя», голос у деда был полон бодрости, «как дела, как до места добрался?» «Все хорошо, деда, вот собираюсь на прогулку, хочу оценить местную природу, Я хмыкнул, а как вы, родители, надеюсь, успокоились со своей свадьбой, или до сих пор носится? Ты плохо знаешь своих родителей, внучок, дед расхохотался, они успокоятся только тогда, когда ты приведешь в дом свою избранницу. И то, если она им не понравится, тебе придется какое-то время еще и с ними повоевать. Но тут уже я тебе помогу, не беспокойся. А вот за это спасибо, деда, тронут. Ты по делу звонишь или просто? Да просто, кажется, старик даже немного смутился, не привык я к тому, что тебя дома нет. Точнее, когда тебя нет, ты обычно по делу где-то мотаешься, а тут на тебе, на отдых тебя потянуло. Ну так я тоже человек, деда, вот и решил отдохнуть. Ты не переживай, вернусь быстро, главное, чтобы к моему возвращению мои дорогие родители еще чего-нибудь не придумали. Не переживай, не придумают, почти сразу же ответил дед. Ладно, Костя, не буду мешать, Никитке привет передавай, если, конечно, будет такая оказия. После этих слов старик закончил разговор, а я наконец-то покинул спальню и спустился на первый этаж. Даль сидел на диване с книжкой, но, как только увидел меня, тут же вскочил на ноги. «Добрый день, так, кажется, у людей говорят», он вопросительно глянул на меня, и я, не выдержав, усмехнулся. «Почти, сейчас правильно говорить доброе утро». Я хлопнул демона по плечу, но немного не рассчитал силу, и тот рухнул обратно на диван. «Мда, не рассчитал немного, моя ошибка». «Тогда доброе утро», Даль потер плечо и попытался улыбнуться, но, учитывая наличие у него клыков, получилось так себе, лучше бы ему обычным людям не улыбаться, я-то еще ничего, а вот простой человек, увидя такую улыбку, скорее всего убежит. «И тебе доброе утро», хмыкнув, я налил себе чаю, «я собираюсь отправиться на охоту, ты, если хочешь, можешь пойти со мной, не знаю, будет ли тебе интересна охота за обычным зверем, такие, как ты, обычно больше любят охоту на людей». «Неправда», обиженно произнес демон, «я никогда на людей не охотился». «И что, что я демон, что, у меня нет права быть другим?» «Есть, есть», я расхохотался, «ладно, не обижайся». «Ну так что, пойдешь со мной на охоту?» «Пойду», Даль отложил книжку, «только пусть ваши фамильеры не ходят за мной, они страшные, особенно когда смотрят своими желтыми глазами». «Дожили, демон боится моих фамильеров». «Нет, теперь я точно видел все». В голове раздался хохот котов, видимо им понравились слова Даля. В доказательство этого вся пятерка появилась рядом со мной, сразу увеличившись в размерах. «Вы когда-нибудь видели, как бледнеет демон, который от природы довольно темный? Так вот, я это только что увидел. Хватит пугать рогатого», я дернул черного за ухо, «в таких делах он всегда был заводилой, а ты не бойся», я глянул на демона, «они ничего тебе не сделают, мои фамильеры слушаются меня беспрекословно». Даль кивнул, «ну, судя по его затравленному взгляду демона, он не поверил мне до конца, ничего, еще привыкнет, в конце концов, никуда он не денется». Взяв с собой кинжал и проверив запасы воды и еды на всякий случай, мы с рогатым покинули охотничий домик и направились в сторону леса. Сам лес был недалеко, меньше километра от дома, так что дошли мы довольно быстро. Коты тут же растворились среди деревьев, хвостатые охоту уважали, еще с тех времен, как мы с Дрианом подружились, тот тоже любил погоню за зверем. Мы тихо шли среди деревьев, просто наслаждаясь девственной природой, вдыхая свежий воздух и слушая пение птиц. А птиц тут было много, то и дело какое-нибудь пернатое создание пролетало рядом, успевая только смотреть, но сегодня меня интересовали не птицы. В демидовских лесах водились кабаны, вот я и решил сегодня поймать одну такую зверушку. Во-первых, это хорошая дичь, а во-вторых, мне было интересно, получится ли у Даля превратить кабана в что-то другое или нет. Если да, то у нас открываются интересные перспективы, хе-хе. Где-то через полчаса мы вышли к глубокому оврагу, на дне которого текла небольшая речка. Вроде бы обычное место, по крайней мере на первый взгляд, вот только было тут что-то не то. Не знаю, что мне не понравилось, то ли цвет воды, то ли стенки оврага, на которых не было ни одного растения, но я решил остановиться и изучить это место. «Даль, ты ничего не чувствуешь?» Почему-то шепотом спросил я, «тебя это место не напрягает?» «Да нет», не сразу ответил демон, «я не чувствую тут ничего. Хотя я вообще мало что могу почувствовать, кроме хаоса, конечно, но его тут точно нет, ни капли. А то я сам не понял, что-что, а хаос я чую даже лучше некоторых демонов, Но нет, тут дело было в другом. Этот овраг, в нем что-то было, вот только что, я мысленно обратился к фамильярам и позвал их к себе, и через несколько мгновений хвостатые собрались вокруг меня, с интересом глядя на овраг. «Плохое место», — вдруг сказал рыжий, — «хозяин, туда не стоит лезть, это место опасное, я чувствую». «А вот я ничего не чувствую», — фыркнул черный, — «хозяин, я сейчас гляну, что там». Я не успел ничего сказать, как кот сиганул в овраг, и вот тут и началось веселье. Речка на дне оврага мгновенно изменилась, вместо воды там теперь текла какая-то черная жижа, сильно похожая на демоническую кровь. А дальше на стенках оврага начали открываться порталы, откуда начали лезть неведомые мне доселе создания. Черные, абсолютно черные человекоподобные фигуры без лица, но зато с аномально длинными руками, которые заканчивались острыми как бритва когтями. Одна из таких тварей чуть не зацепила черного, и почему-то я был уверен, что случись это, коту пришлось бы не сладко. Ну нет, мы так не договаривались. Черный, брысь, рявкнул я и сиганул следом, в полете доставая клинки. Божественное оружие точно справится с этими тварями, ну или нам всем придется очень быстро бежать отсюда. Но клинки сработали, я срубил одной из тварей руку, и та взвыла от боли так, что уши заложила. Твою мать, хорошо, что у этой хрени рта не было, иначе точно получил бы контузию. Сжав зубы, я направил силу в руки и ноги, а дальше началась настоящая мясорубка. Я рубил налево и направо, и под конец боя был весь в этой черной жиже, мало того, что она воняла жуть как, так еще и кожу начала щипать. Хрен его знает, что это, но надо смыть, пока есть время. Запыхавшись, я выбрался из оврага и рухнул на траву, а рядом на корточке присел Даль. «Человек, у тебя точно в предках не было владык?» С опаской в голосе спросил он, «только они могут драться вот так, словно в последний раз». «Не угадал, рогатый, мои родичи с другой стороны». Я усмехнулся, «перед тобой бывший полубог, такие вот дела». Демон ничего не сказал, он молча смотрел на меня, а вокруг суетились фамильяры. Белый, как всегда, больше всех ворчал, но надо отдать должное хвостатому. Он быстро вылечил небольшие раны и наконец-то оставил меня в покое. «Молодец, парень», — услышал я смутно знакомый голос и, перевернувшись на живот, увидел в нескольких метрах очень знакомую фигуру. Правда, на этот раз на старике была уже другая одежда, обычные тканевые штаны и рубаха с странной вышивкой. «А как вы тут оказались?» Я задал вопрос, прежде чем понял, что сморозил глупость. «В самом деле, это же сердце мира, оно может оказаться где угодно и когда угодно. Вот только лично меня напрягает уже вторая встреча с этим существом, особенно если учесть его силы, точнее мое полное непонимание этих самых сил». «Да вот решил навести тебя на этот овраг и посмотреть, что ты сделаешь», — все так же с улыбкой ответил старик. «Присматриваюсь я к тебе, парень интересный ты, хоть и не из этого мира. Хотя, я тоже не отсюда, пусть вы меня и называете сердцем. Лично мне больше нравится, когда меня называют хранителем». «Уважаемый хранитель», — я поднялся на ноги, тело чесалось так, что хотелось рвать на себе волосы, но я держался, что это только что было, с чем я столкнулся в этом овраге. «Наследие одного погибшего бога», — спокойно ответил старик, «или ты думаешь, что в этом мире только знакомые тебе боги были?» «Нет, парень, богов тут было намного, намного больше, и некоторые из них уходили в небытие просто потому, что кончались те, кто в них верил. Вот и с этим башком такое случилось, соседи истребили племя, что верило в него, вот он и исчез, а его наследие осталось, нехорошее наследие, и ты только что с ним разобрался. Молодец, сделал все как надо, божественные клинки эту грязь отправили вслед за хозяином, а значит, в скором времени тут будет обычный овраг». Старик подмигнул мне, после чего взмахнул рукой, и через мгновение я понял, что снова чистый, да и кожа больше не зудела. Непростой дед, ох непростой, хотя, простой бы не стал хранителем мира. Тем временем старик обратил внимание на Даля, который не знал, куда себя деть, и по-доброму улыбнулся. «Не гадал я, что когда-нибудь увижу демона, у которого есть зачатки души», — произнес старик. «Ты вот что, парень, не обижай его, не надо. Непутевый он, своим не нужен, чужим тоже, всю жизнь пытается поступать по совести, хотя сам не понимает, зачем это делает. Да я и не собирался». Пожав плечами, я подобрал кинжалы и сунул их в ножны. «Вы только ради этого показались, поговорить об овраге, не только, хранитель отрицательно покачал головой, после чего дал замер, пусть побудет пока внутри своей сути, а нам с тобой по-взрослому потолковать надо. Знаю я, что на мир беда движется, чужие боги, которые хотят твоей крови, парень, не спрашивай откуда, просто знаю и все, старик взмахнул рукой, и на поляне появились два стула, садись, разговор у нас будет долгим. Я выполнил просьбу старика и стал ждать продолжения. Хранитель же для начала погладил каждого из моих котов, и после его прикосновений шерсть фамильяров словно начала светиться изнутри. Очень интересно, надо потом узнать у хвостатых, чем этот старик их одарил. Эти прикосновения точно были не просто так. О чем мы говорили? А, вспомнил, о беде мы говорили. Старик сел на стул и, подперев подбородок рукой, тяжело вздохнул. Не нравится мне, что мой мир постоянно пытаются уничтожить то одни, то другие. Вмешиваться лично я не имею права. Почему? Не спрашивай, все равно не скажу, но вот через тебя помощь, это в моих силах. Вот только мне нужен ответ на один вопрос, что будет, когда с этого мира спадет пелена, вернешься ли ты обратно в свой мир или останешься здесь? Мои дары обратно не забрать, а такое я могу только один раз сотворить, вот и спрашиваю. Я задумался, вопрос старика был сложным, очень сложным. С одной стороны, я бы не отказался от прогулки по местам боевой славы, по местам, где я раньше гулял в прошлом, а с другой, а что меня там держит? Если покопаться, то ничего, ну, кроме Дриана, но и он рано или поздно вернется к отцу, сколько ни трепыхайся, но натуру не изменишь. Вот и выходило, что этот мир стал мне куда роднее прошлого, а значит, и покидать его, по крайней мере надолго, я не буду. Я останусь здесь, хранитель, наконец-то ответил я, приняв этот ответ в первую очередь для себя. Может быть, в гости загляну, все-таки моя родина где-то там, но этот мир, он уже стал для меня особым. Тут у меня есть семья, люди, которые мне дороги, да и местным богам понадобится помощь, они те еще недотепы, я не выдержал и усмехнулся. Хорошо, парень, такой ответ меня устраивает, хранитель кивнул, тем более что я вижу, твой ответ от сердца был, а значит все, мир тебя принял, а раз мир принял, то и я могу наградить. Он встал и, подойдя ко мне, положил руку на голову. В этот момент по телу прошел такой заряд силы, что у меня в глазах потемнело. А когда я все же смог проморгаться, то старика уже не было, и лишь стул, на котором я сидел, говорил о том, что это был не сон, а реальность. Кто это был? Голос демона вырвал меня из раздумий, Даль смотрел на меня таким испуганным взглядом, что мне даже стало его немного жалко. Да старикан один, хитрый, недовольно ответил я, прислушиваясь к организму. Демоны, теперь еще бы понять, чем он меня одарил, ненавижу сюрпризы, особенно такие, ладно, не бери в голову, я усмехнулся, охотиться сегодня у меня уже нет желания, хватило по горло, так что пошли обратно. Надеюсь, у Демидова в домике есть алкоголь, сейчас это лучшие средства. Демон кивнул, и мы направились обратно к поселку. По дороге домой даже фамильяры не резвились, коты были необычно тихими, они лишь изредка бросали на меня странные взгляды. Мда, и ведь я просто хотел немного отдохнуть, проветрить голову и просто забыть немного о проблемах, а вместо этого получил на свою голову очередную загадку, которая меня совсем не радует, если честно. Погрузившись в собственные размышления, я не заметил, как мы добрались до дома, и чуть не споткнулся о припаркованный мотоцикл возле ворот. «Твою мать!» — возглас вырвался сам по себе. И только после этого я наконец-то задумался, откуда тут мотоцикл взялся. А потом я вспомнил слова князя Демидова о том, что Вика купила себе мотоцикл и колесит по местным лесам, и тут у меня пазл и сложился. «Костя, привет!» Стоило нам только зайти на территорию, как я увидел девушку, которая сидела на пороге, задорно улыбаясь, а я только узнал о том, что ты здесь, как тут же решила заглянуть в гости. «Ты рад?» Очень с большим трудом я улыбнулся. На самом деле у меня сейчас были другие эмоции, а как ты узнала, что я именно здесь? Так мне князь Демидов сказал, беззаботно ответила царевна, слушай, а кто этот странный мужчина за твоей спиной, и почему он так странно на меня смотрит? Не ожидал тебя тут увидеть, вот и смотрит, буркнул я, а вообще это Даль, он мой помощник. Хорошо, пусть будет помощник, Вика кивнула. А вообще я к тебе не просто так приехала. Вик, давай я для начала зайду в дом, ну и ты вместе со мной, сейчас я хочу выпить бокал вина, и только после этого я буду готов тебя выслушать, договорились?» И, не дав девушке ничего сказать, я проскочил мимо и зашел в дом. Первым делом я направился к шкафчикам с алкоголем, достал первую попавшуюся бутылку с вином, откупорил ее и, налив себе в бокал, выпил его залпом. «Ух, хорошо пошло, как в сухую землю. Никогда бы не подумала, что ты так любишь вино», — немного осуждающе произнесла Вика, — «хотя ты же у нас уже взрослый мальчик, тебе все можно». «Ладно, слушай, что я тут нашла?» Девушка села на диван и закинула ноги на столик. «Оказывается, недалеко от этого поселка есть небольшая, почти заброшенная деревня. Я так думаю, люди князя либо о ней не знают, либо вообще о ней забыли, а тем временем там что-то творится. Я сегодня с утра рядом с деревней проехала, вот и заметила кое-что». «Так, и что тебе нужно?» «Я налил себе еще один бокал, просто расскажи Демидову, он пошлет туда дружинников и все». «А самим разобраться в вопросе?» В глазах девушки промелькнули бесенята. «Ну же, Костя, чего ты такой скучный, давай поедем, посмотрим, что там. Я соглашусь только с одним условием, только эта деревня и все, в другие дела я не лезу». «Хорошо», — я вопросительно глянул на девушку, и так кивнула. Я же сделал еще один глоток вина и тяжело вздохнул. Вот почему Демидов не может держать язык за зубами, так ведь было бы намного, намного проще. Глава 26. Некоторое время спустя. Небольшая заброшенная деревенька. «Ну и что ты тут такого увидела?» Когда Вика заглушила мотоцикл, я слез с него и пару раз присел, разминая ноги. «Тут точно что-то есть», — упрямо ответила царевна. «Я когда мимо этой деревни проезжала, то видела всполохи силы. Надо было тогда останавливаться, нет же, решила тебя с собой взять». Вика демонстративно надулась. «А вот этого не надо», — я нахмурился, — «ты сама приехала, у меня вообще-то были совсем другие планы. В отличие от тебя, я сюда приехал исключительно для того, чтобы отдохнуть, а не искать приключений на свою голову». «Скучным ты стал, Костя, очень скучным», — Вика покачала головой. «Где тот парень, с которым мы лезли в аномалию мимо защитников? Где тот герой, что Мишку Суворова чуть не убил? Он перед тобой, и он устал». Я тяжело вздохнул. «Ладно, давай посмотрим, что тут у тебя, а потом ты вернешь меня домой, договорились?» «Договорились», — Вика улыбнулась и чуть ли не в припрыжку побежала к полуразрушенным домам. «Твою мать, вот почему она такая беспечная, делать было нечего, пришлось догонять ее. Хорошо, что я заранее приказал хвостатым окружить деревню и медленно идти к центру, проверяя каждый дом. Если тут будет хоть какая-то опасность, я узнаю об этом сразу же. Вот только реальность оказалась совсем не такой, как я мог бы подумать. Когда мы свернули за один из домов, то увидели компанию молодых парней, может, лет по 16, может, и того меньше. Судя по дорогой одежде, ребята не из простых, но когда я увидел, чем эти твари занимаются, все остальные мысли вылетели у меня из головы. Они стояли полукругом возле стены одной из изб, а к самой стене прижалась тощая девочка лет 12, в простой одежде. На ее лице был даже не страх, а ужас, настоящий ужас. «Ну ты чего, Машка?» — развязно произнес один из подростков. «Ты ж сама согласилась с нами пойти». «Господин, не надо», — чуть не плача ответила девочка. «Меня родители дома ждут, мне завтра в школу». «Не надо, господин». «Надо, Машка, надо». Упырь произнес это с линцой, явно копируя чью-то манеру речи, а потом в его руке зажегся небольшой огненный шар. «А ну стоять, ублюдок!» Вика среагировала быстрее меня. «Ты что творишь, недоумок? Для тебя что, законы империи не указ?» Подростки, услышав голос Вики, мгновенно развернулись в нашу сторону, и тот, что говорил с девушкой, облизнулся, глядя на Вику. «Ну да, если так посмотреть, то выглядела она сейчас очень даже аппетитно, а судя по лицам этих уродов, с девушками они уже успели в своей жизни поразвлечься. А хочешь, я ее отпущу, а ты побудешь вместо соплячки?» Упырь расхохотался. «Нет, ну а что, с тобой будет намного интереснее». «Ну все, хватит, надоело это слушать». Я вышел вперед, заслонив Вику собой, и выдернул из ножен кинжалы. «Я, конечно, не люблю бить мелких, но тут эти малолетки прямо сами напрашиваются. Вик, если я им ноги сломаю, никаких претензий не будет?» Я обратился к девушке, держа толпу ублюдков в поле зрения. «Никаких, я тебе гарантирую», — девушка усмехнулась. «Ну же, Костя, покажи им, что нельзя так вести себя с девочками, Вика отошла чуть в сторону и присела на небольшое бревно, непонятно откуда здесь взявшееся. «Зря, красотка, твой парень нас не остановит». Подросток, явно красуясь перед своими дружками, вытянул руки в мою сторону и выпустил два огненных шара. «Да, я, конечно, успел привыкнуть к тому, что в этом мире люди редко используют мозги, но не настолько же. Я спокойно замер на месте, дожидаясь, пока огонь почти коснется одежды, при этом наблюдая за звериной улыбкой подростка, но в последний момент я просто выпустил свою ауру, тем самым погасив огонь. Ну что, мальчик, не ждал такого?» Удивление на лице идиота рассмешило меня. «Ты серьезно думал, что этими огоньками сможешь что-то сделать?» «Нет, для того, чтобы напугать маленькую девочку, этого достаточно, а вот для того, чтобы бодаться со взрослыми, точно нет. Так вот, теперь я тебя буду долго и со вкусом бить, так что жмурься». После этих слов я на мгновение ушел в тень и вышел за спиной сопляка. Удар под коленом, и ублюдок рухнул на землю, а дальше началось веселье. Для начала я сломал ему руки, чтобы он больше никогда не размахивал ими, особенно в сторону детей, а потом сломал одну ногу. Дальше пришлось заняться его группой поддержки, все-таки эти мелкие звереныши, судя по всему, успели вкусить чужой крови, иначе бы они бросились бежать, а не лезли в драку. На то, чтобы разобраться с этой компанией, я потратил не больше 2 минут, а потом подошел к девочке. Она сжалась в комок и даже глаза закрыла, чтобы не видеть, что вокруг происходит. Да, судя по одежде, она из деревенских, вот только из какой деревни, в этих лесах поселков хватает, а разговорить ее сейчас не получится, слишком напугана. «Вика, подойди сюда, пожалуйста», — окликнул я царевну, «тут без тебя не разобраться». «Иду», — Романова спокойно перешагивала через стонущие тела, а под конец вообще наступила на сломанную руку одному подростку, но стоило ей оказаться перед девочкой, как она тут же превратилась в настоящий божий одуванчик. Хм, а у нее неплохие актерские задатки, никогда бы не подумал. Пока Вика разбиралась с девочкой, я отошел в сторону и, достав ведон, набрал князя Демидова. «Константин, случилось чего?» Князь ответил почти сразу: «Если ты по поводу того, что я дал твой адрес Виктории, то извини, спорить с представителем правящего рода мне не сильно хотелось, сам должен понимать. Дело не в этом, князь, хотя об этом мы с вами потом обязательно поговорим», я усмехнулся. «Нет, князь, дело тут в другом. Недалеко от поселка, где находится ваш охотничий домик, есть заброшенная деревушка, и вот тут у нас проблема образовалась. Группа непонятных подростков, явно не из простых семей, над девочкой издевались. Непорядок, князь, или на вашей земле у аристократов больше прав, чем в других местах, а чем ты, парень? Права у дворян тут такие же, как и у остальных». Веселый тон князя как рукой сдуло. «Вот что, отправь-ка мне координаты и жди, сам приеду посмотреть. Я надеюсь, ты этих идиотов не убил?» «Нет, только немного покалечил», я коротко хохотнул. «Хорошо, князь, жду вас, и дружинников прихватите, иначе придется их добивать. Ну и лекаря до кучи, прежде чем допросить, парочку из них придется в себя привести». «Ох, Распутин, похож ты на деда, ой как похож», хмыкнул Демидов. Тот тоже не любил долго тянуть, чуть что, сразу в лоб. «Ладно, все сделаю, не переживай, в течение часа будем на месте, жди, Константин». На этом наш разговор с князем закончился, а дальше я подошел к Вике, которая, оказалось, уже нашла общий язык с девочкой. Они присели вдвоем прямо на землю, царевна приобняла девочку и о чем-то с ней шепталась. Заметив меня, они тут же замолчали, и Вика покачала головой. «Ладно, дождемся князя, тут пока мне делать нечего». От скуки я осмотрел дома в деревне, но ничего такого не нашел, просто старая заброшенная деревня. И только в последнем, самом дальнем доме фамильяры обнаружили что-то вроде погреба, только сильно больше. И вот тут уже было интереснее. Кажется, я понял, почему эта компания именно тут занималась своими делами. У них тут своя база была, если можно так выразиться. «Хорошо, очень хорошо, теперь Демидов получит крепкие доказательства того, что у него в хозяйстве завелись паразиты». Глянув на часы, я понял, что Демидов вот-вот должен уже приехать, поэтому вернулся обратно к Вике, та все так же сидела рядом с девочкой, а вот эти малолетние твари начали шевелиться. Крепкий организм у магов, ничего не скажешь, обычный человек после такого мог бы даже умереть, А этим хоть бы хны. Наконец-то со стороны дороги послышались звуки моторов, и через несколько минут мы увидели несколько автомобилей. Из первого вышел сам князь Демидов, богатырь был явно недоволен, а из остальных посыпались дружинники, которые тут же окружили это место. «Константин, ну вот зачем тебе это надо было?» Никита кивнул на тела подростков. «Это ж дети, что они такого натворили? А вот это пусть вам цесаревна расскажет», я кивнул на Вику, «думаю, она лучше с этим справится, ведь так?» Вика кивнула и подошла к Демидову, а я отошел в сторону. Злость до сих пор бурлила внутри, надо было успокоиться. Выбравшись за пределы круга, образованного дружинниками, я повернулся лицом к лесу и вдохнул чистый свежий воздух. «Нет, я все сделал правильно, по-другому с этими тварями нельзя было». Минут через 10 ко мне присоединился Демидов, князь как-то приуныл, видимо, Виктория ему много чего рассказала. «Я хотел бы тебя поблагодарить, Константин», наконец-то произнес он, глядя куда-то в сторону. «Не знал я, что такое непотребство на моих землях творится, честное слово, не знал». «Верю, князь», я покачал головой, «не тот ты человек, чтобы такое допускать, пусть я тебя и недолго знаю, но кое-что успел уже понять». «Что будешь делать с сопляками?» «Я», Демидов невесело хмыкнул, «ничего, я знаю, кто эти малолетние идиоты, и скоро тут будут их родители. Вот с них спрос и будет, поверь мне», князь сжал кулаки, «и мне даже немного стало жаль родителей этих идиотов. Хотя нет, не жаль, надо было лучше своих отпрысков воспитывать, и не было бы такого вот. Не против, если я тоже поприсутствую?» Я вопросительно глянул на Демидова, и тот кивнул. «Какие вопросы?» «Константин, конечно», Демидов тяжело вздохнул, «наверняка ведь это до императора дойдет, не любит наш государь такие вот дела, очень сильно не любит. Если и узнает, то не от меня», я пожал плечами, «ладно, пойдемте обратно, хочу посмотреть, кто приедет за этими уродами». Демидов кивнул, и мы вернулись к дружинникам, которые уже связали подростков. Князь с собой лекаря привел, так что они все пришли в себя и зыркали на меня недовольными взглядами. А вот на Демидова они косились со страхом, видимо, прекрасно знали князя. Да, интересная нынче аристократия пошла, ничего не скажешь. Со стороны дороги вновь послышался шум моторов, а вот, кажется, и родители ублюдков пожаловали, вот мы сейчас посмотрим, кто они такие и почему допустили такое гадство. Из первого автомобиля выбрались сразу двое мужчин, один в возрасте, а вот второй довольно молод, лет 40, не больше. Они быстрым шагом приблизились к нам и, не говоря ни слова, попытались пройти к парочке подростков. Кстати, мужик помоложе кинулся к тому, что над девчонкой издевался. «Ага, а это у нас, значит, отец». «Что все это значит, князь?» Молодой выпрямился и уставился на Демидова недовольным взглядом. «Почему мой сын связан, словно бандит какой-то? Почему его ваши дружинники на прицеле держат?» «Так он ничем не лучше бандита», Демидов пожал плечами, а я почувствовал, как он потянулся к силе. «Я ведь говорил тебе, Илюша, нельзя потакать своим детям, нельзя им все позволять, но ты ведь никого не слушаешь». «Да, граф, как воспитывать наследника я сам решу». «Князь», мужик сжал кулаки, «отпусти моего сына, у тебя нет права держать его». «У меня есть такое право», вперед вышла Вика. «Я Виктория Романова, дочь Алексея Романова, и у меня есть право карать или миловать. Знаете, граф, если бы не мой друг, который вовремя сломал руки и ноги вашему сыну, он был бы уже трупом», девушка невесело усмехнулась, «я бы лично сожгла его на месте, нельзя такой мрази жить. Но не переживайте, я обязательно расскажу отцу, а он прикажет князю Орлову заняться этим вопросом. Думаю, тайная стража с большим удовольствием возьмется за это дело». При упоминании тайной стражи мужик сбледнул, но потом его взгляд остановился на мне, и он молча пошел вперед. «Апа, он что, головой тронулся или как?» Демидов хотел было закрыть меня своим телом, но я жестом остановил князя и сделал шаг вперед. «Ну же, граф, попробуй сделать что-нибудь, и тогда ты точно останешься тут вместе со своим сыном-ублюдком». «Распутин», — тихо прошипел он, — «я знаю, кто ты, знаю, кто твой дед. Я рад за тебя, граф». С улыбкой ответил я, «это все, что ты хотел мне сказать, я это просто так не оставлю», угрожающе произнес он, после чего глянул на Демидова, «требую императорского правосудия, князь, императорского», он с усмешкой глянул на Вику, «будет тебе правосудие», мрачно произнес Демидов, «а пока поедешь-ка ты со мной, от греха подальше. Да и все эти мальцы тоже, у меня во дворце им будет лучше», — князь усмехнулся. «Подождем, пока приедут люди из столицы, посмотрим, что они скажут». Дальше дружинники князя быстренько загрузили всю эту кодлу в автомобили. Сам же Демидов дождался, пока их нерадивые родители поедут следом, и только после этого поехал, попрощавшись со мной. Он и меня звал во дворец, но я отказался, я не собирался отказываться от отдыха, поэтому, попрощавшись с ним, я направился в сторону охотничьего домика. Вика было навязалась за мной, пришлось даже немного поссориться с ней, но в итоге она отправилась следом за князем. Я же спокойно добрался до дома, где нашел Даля, читающего очередную книгу. Увидев меня, он тут же дернулся, но я жестом остановил его. «Читай, читай, а я пока гляну, что у нас есть из еды», — я усмехнулся. «Ты есть хочешь? Тут такое дело, господин, пока вас не было, я немного проредил запасы в доме», — рогатый спрятал глаза, — «так что из еды остались только какие-то крупы, больше ничего». «Ладно», — я прикрыл глаза и тяжело вздохнул. «Тогда нам все же придется отправиться на охоту, будем добывать мясо по старинке». «Брось книгу, рогатый, нас ждет суровый лес и хитрые животные, не время сейчас для маленьких букв». Неделю спустя, утро. Проснувшись рано утром, я быстро принял души, перепрыгнув через балкон, приземлился на чуть влажную землю. Вчера прошел небольшой дождь, но это не повод прерывать наши тренировки с Далем. Демон хоть и оказался безобидным, но как спарринг-партнер он был хорош, довольно быстрый, выносливый. Правда, техники у него, считай, нет, но это не страшно, потихоньку он учился. Надо сказать, что учиться Даль вообще любил, кажется, это была его любимая тема. «Господин, демон уже был на улице, начнем?» «А давай», — я довольно улыбнулся и подставил лицо под лучи солнца, и чуть не пропустил прямой удар в челюсть. «Ах так», — на мгновение уйдя в тень, я вышел за спиной рогатого и врезал ему чуть ниже спины. Даль отлетел на несколько метров, но не упал, сразу же развернулся и побежал в мою сторону. Некоторое время мы молча кружились по площадке, нанося друг другу несильные удары, но в конце концов я подловил Даля и отправил в еще один полет. На этот раз удар вышел куда лучше, поэтому демон даже потерял сознание на пару секунд, но быстро пришел в себя и вновь встал на ноги, широко улыбаясь. «На этот раз я запомнил удар», — похвастался он, после чего замер, тыча пальцем мне за спину. Резко развернувшись, я увидел того самого старика-хранителя. «Неплохо у вас получается», — он одобрительно цокнул. «Пусть он в дом уйдет, нам с тобой надо поговорить, отрок». Даль, одного моего слова хватило, чтобы демон понял все правильно, и через несколько мгновений я остался с хранителем наедине, если не считать фамильяров, но они уже часть меня. «Пришло время, парень». Хранитель перестал улыбаться. «Только что в мир проникли те, кого тут не должно было быть. Я не могу указать тебе точное место, ибо это будет вмешательством, но могу сказать, что они за океаном. Теперь твой ход». После этих слов он растворился в воздухе. «Проклятие, а ведь я так и не разобрался с его даром, нет бы остаться на минуту, объяснить. Ладно, все равно я планировал помочь богам, так что делать нечего». Прикрыв глаза, я мысленно обратился к Маране. «Марана, чужой пантеон здесь, время пришло».